Шаша уехал на юг. Его повысили в звании и наградили медалью за образцовый порядок и отличную службу в уверенном ему подразделении. Пивень пережил еще одну затяжную весеннюю пургу, а затем морем был доставлен в райцентр. Акта он, конечно, не писал, так как у него не было никаких оснований, но зато составил докладную записку, куда следует, о засилье заграничных имен и фамилий в советских паспортах полуостровцев, после чего ему объявили выговор и убрали из системы рыбнадзора, назначив директором районной бани, на каковом посту он и пребывает до сих пор. Дядя Эля по-прежнему за прилавком. Только теперь он не просто продавец, а директор магазина. Чукотский смешторг построил в селе двухэтажное здание. Верхний – универмаг, нижний этаж – гастроном. И штаты работников прилавка увеличили. Дяде Эли есть где развернуться, и колхозники им довольны. Теперь его ближайшая мечта – добраться до общепита, открыть в селе столовую под названием «Национальная кухня», чтобы чукчи и эскимосы, как свои, так и из окрестных сел, всегда могли волю отведать моржовой печенки, строганины из оленины, заливной из нерпичьих ластов, оленей язык и горлышки, капальхин, кайровые яйца, тушки ратмановских петушков, кожу белухи, кетовые брюшки, красную икру, копченого гольца и многое-многое другое. В качестве самого веского аргумента дядя Эля потрясал газетной вырезкой, где черным по белому было написано, что Джон Кеннеди больше всего любил лососи и нерпичи печенку, то есть пищу, которой в колхозе хоть завались. Весьма затейливо сложилась судьба у Пантелея Панкратовича Гришина, Карабаса. В один из записываемых в повести вечеров шел он в гости к Маше перекинуться словечком другим. Если уж признаться честно, то именно она была той самой смуглянкой, которая занимала его воображение. Но, будучи человеком робким и мучаясь комплексом своей полновесности, он так и не отважился раскрыться перед Машей. Он проходил мимо школы, заметил в окне учительской гибкую фигуру, колдующую над горшками с посеянными семенами, узнал юного мичуринца Васю. Но тут свет в окне погас, и Карабас не придал этому особого значения. Машу он дома не застал и решил подождать ее, сидя в сторонке на дровах. А между тем из гостиницы вышли Маша и Пивень. Он провожал ее, а она до этого принесла ему телеграмму. Было тихо, тепло, шел легкий снежок. «Далеко вы живете?» — спросил Пивень. «В самом конце поселка», — ответила она. «Вон, видите дом, рядом с ним большой сугроб. Там я и живу». Но это был небольшой сугроб. Это в ожидании Маши заснул Карабас, и его слегка занесло снегом. Когда он проснулся, то увидел свет в окне ее дома, постучался и прошел в дом, но смутился, застав приезжего гостя, и хотел уйти. А Маша настояла, чтобы чай они пили втроем. Поздней осенью, когда начался очередной учебный год, Карабаса вызвал директор школы. Он был зол, беспрерывно курил, а голос его был готов сорваться на крик –